Интермундия — это междумирье, пространство между мирами, в которых обитают неведомые нам грозные существа. Так считали древние. Их возможности велики, а силы превосходят наше воображение. Мы, даже самые сильные, муравьи в сравнении с ними. Он наш враг и твой враг, я это чую, тоже пришел оттуда. Мы надеялись, что он уйдет из нашего мира, но он остался. Что-то держит его. Год за годом он вытягивает магию и силы из этого мира, выпивая ее капля за каплей. «Кошмар!» — насмешливо сказала Грабулия. «А ты, конечно, этого не делаешь. Не выпиваешь энергию и не воруешь магию. Что-то я не вижу золотистого нимба у тебя над головой». «Выпиваю и ворую, но я оставляю ее в этом мире, где рано или поздно ее заберет кто-нибудь другой. Равно как и любой скряга, набивая сундуки золотом, знает, что рано или поздно все получат нерадивые наследники. И хотя сердце его обливается кровью, он ничего с этим поделать не может. Но он твой враг. Забирают магию из мира вообще и перекачивают ее в какой-то другой мир», — сказала колдунья. «Ну и что? Пусть хоть фон Фобос жертвует. Почему меня должен волновать какой-то он?» «Потому что ты подобна ему. Ты тоже повелеваешь стихиями. Огнем, воздухом, землей и водой. Ты слабее, но тоже способна на это. А значит, ты не отсюда. Тебе пришлось пройти через Интермундия, чтобы попасть сюда. А через Интермундия тебя мог провести только он. Вот только зачем? Этого я не могу понять. Зачем ты нужна ему?» «Может, потому что я хорошенькая?» — легкомысленно поинтересовалась Склепи. «Не думаю, что для него это важно». «Почему это не важно?» — обиделась Грабулия. «Мужикам это важно. Он же не растение, нет?» «Это неизвестно никому. Никто его не видел, хотя многие посвященные пытались. Поверь, они делали все возможное и невозможное. О том, что он существует, мы догадываемся лишь потому, как он влияет на нашу жизнь. Каждый народ и даже варвары дают ему свои имена. Одни представляют его быком, другие — кентавром, третьи — рысью, четвертые — магом без лица. Но все это не отражает сути». «И что ты хочешь от меня? Чтобы я его прогнала?» — насмешливо спросила Склепи. «Я когда-то слышала от одной из лунных колдуней, самый мудрый из нас, что когда встретятся несколько человек с многоцветными аурами, повелевающие всеми стихиями, произойдет нечто крайне важное для нашего мира. А это значит, ты не одна такая. Где-то должны быть подобные тебе». «Значит, я не одна такая?» «Готова поклясться. А те, другие, я их знаю? Я была с кем-то из них знакома? В том мире или где-нибудь еще? Поинтересовалась Грабуля. Все возможно, госпожа. А вдруг кто-то из них в меня влюблен, а? Весь такой пушистый и влюбленный. Грабулечка, ты моя киска. Убери руки, противный. Мечтательно сказала Склепи. Что у вас в голове, госпожа? Что бы там ни было, все мое. Твоего там ничего нету. Ладно, проехали. Давай дальше мутить про твоего загадочного типа. Если с нашим появлением что-то и способно измениться, зачем он перенес нас сюда? Оставил бы нас в этой самой Мундии, хихикнула Склепи, сознание которой вечно пребывало во власти ассоциаций. Этого никто не знает, госпожа. Только он. Судьба неумолима. Ее нельзя изменить. Даже грозные боги следуют року. Лишь самым мудрым суждено знать свою смерть. А свою смерть ты предвидишь? Ведьма поморщилась. Когда-то мне было предсказано, что нить моей жизни перережет браслет. Но не думаю, что это произойдет скоро. Я даже собираю браслеты. Всю жизнь именно они, браслеты, дарили мне самые острые переживания. Ничто так не согревает кровь и не возбуждает, как игра со смертью, — небрежно сказала колдунья. — У меня тоже есть браслет, — вскользь заметила Склепи. — Очень плохой браслет, скверный. Я бы с удовольствием от него избавилась. Но тебе я его не покажу. Оза насторожилась. Глаза у нее маниакально заблестели. — Дай взглянуть, — потребовала она жадно. — Нет, думаю, он не стоит. Он может меня обжечь. «Дай взглянуть, я тебе сказала. Если это судьба, ее все равно не избежать. Если же нет, отдай мне свою магию, отдай мне все!» Внезапно протянув руку, ведьма схватила грабулю за запястье и дернула к себе. Склепи, не ожидавшая от старухи такой прыти, не устояла на ногах. Обе покатились по полу. Грабуля слабела, теряя силы. Каждая новая секунда контакта играла на руку энергетической ведьме. «Я заберу все! Я выпью тебя до дна! Я сама стану красоткой с многоцветной аурой! Когда утром палач придет сюда, здесь будет лишь твое высохшее тело! Я же буду далеко!» — бормотала лунная ведьма. Ее щеки розовели и обретали краски по мере того, как щеки Склеппи их теряли. Грабуля перекатилась на бок и попыталась выдернуть у Озы руку. Ей это не удалось. Однако в борьбе завернулся рукав, обнажив запястье Грабулии. Склеппи и Оза одновременно посмотрели на браслет. В этот раз он выглядел заурядно. Узкая витая полоска с парой проступивших рун. «Так я и думала, что это не он. Очередная жалкая безделуш!» С облегчением начала лунная ведьма, и вдруг, безо всякого предупреждения, неожиданно для себя и для Склеппи, рассыпалась прахом. Грабуля, осыпанная сероватой пылью, вскочила и брезгливо отряхнулась. Едва она успела восстановить силы, как в коридоре зашаркали приближающиеся шаги. Грабуля поспешно кинулась к двери и стала забивать скважину замка всякой дрянью. Она слишком хорошо понимала, зачем к ней могут идти. Едва она втолкнула толстую щепку, как в замке безнадежно заворочился ключ. Затаив дыхание, Склепи слышала, как тюремщик-астролог с руганью пытается протолкнуть ключ. «Замок заело. Придется, видно, вышибать», — пожаловался он кому-то. «Эй, Фобби, чего ты такой хмурый?» «Да я из-за приказа о казни. В жизни не читал такого бреда!» — пискляво отвечал кто-то, и Грабуля узнала палача. «А что там такое-то?» «Вообрази! Я должен посадить ее на кол, отрубить голову, четвертовать, а после этого еще и замуровать в стене! Заживо! Как интересно я смогу это сделать! Спорю, приказ диктовала царица Нуи, а Берп отмахнул, не читая, — пожаловался палач. Бедолага! Это еще не все. Ты не слышал главного. Самое неприятное, что я перед казнью должен насильно поцеловать ее, — передернулся палач. Ну и поцелуешь. Тебе просто говорить, — проворчал палач. А вдруг у нее пахнет изо рта? Или губы будут слюнявыми? Гертруда никогда не простит мне этого. У нее такой чуткий нос, она так ревнива. Гертруда твоя жена? Ты что? Зачем мне жена? Все женщины такие неряхи, я их просто ненавижу. Гертруда, это моя морская свинка. Бывший астролог с сочувствием вздохнул. Да, нелегкая у тебя работа, сказал он. И не говори, брат, а кому сейчас легко? Пригорюнился палач. Эй, у меня не просто пахнет изо рта, я еще и ядовитая. Я тебе язык откушу, крикнула Склеппи погромче. Ну вот, она еще и подслушивала. Давай ломать дверь, сказал палач и силой ударил в дверь огненной секирой. Грабуля увидела, как полукруглое светящееся лезвие, похожее на месяц, легко прорезало два железных листа и вышло из двери с ее стороны. Склеппи в ужасе отскочила подальше и присела на корточки. Там, где по плитам бежала лунная дорожка, плиты малиново светились. Так было везде, или точнее, почти везде. Одна из плит, третья с краю, упорно отказывалась мерцать. Грабуля лихорадочно соображала, что же это может означать. Сомнений нет, защитные маги реагируют на Луну. Везде, кроме одного места. А что, если именно там? Дверь уже почти вылетела, когда Склеппи догадалась встать на плиту и стала поспешно припоминать заклинание перемещения, нечто вроде усеченного вида телепортации. И она вспомнила его, вот только не успела сосредоточиться и вообразить себе место, куда хотела бы перенестись. А раз так, то ей приходилось рассчитывать на авось, толком не зная, куда занесет ее заклинание. В таких случаях заклинание обычно повторяет предыдущее действие. То есть ты оказываешься там же, где очутился человек, использовавший аналогичную магию до тебя. «Фердаквус Ид! Задолбалась дверь хлоп!» — крикнула Грабуля.